Гуру. Отходят все, не утвердившие учение света жизнью своею. Волны житейского моря смывают построение на песке. И удивляются оставшиеся у разбитого корыта, куда все ушло, и где те розовые замки, за стенами которых так уютно и, казалось бы, прочно чувствовало себя окрыленное беспочвенными мечтаниями сознание. Но суров путь, сурова жизнь и подвиг суров. Не в розовых мечтаниях, но в борьбе и преодолении заключается продвижение духа, и только преодолевающему открывается узкая тропа, ведущая в жизнь.